Глава 9. Вильт и Василий подъехали к деревне. У Василия в руках поблескивал с таким трудом полученный щит, который он не выпускал ни на секунду. Добравшись до нужного дома, они спешились и, привязав коней, вошли внутрь в поисках его хозяйки. «Старуха, куда ты запропастилась?» — позвал Василий, когда они перешагнули порог. «Кто еще там пожаловал?» — раздалось в ответ, и к путникам вышла колдунья. «Глянь-ка, вернулись и со щитом!» — удивилась старуха, разглядывая вошедших, будто не веря, что это они стоят перед ней. «А ты никак переоделся, не узнала сразу», — обратилась она к Вильду. «Дай-ка щит гляну, тот или не тот». «Тот-тот, можешь не сомневаться», — ответил ей Василий, не особо желая отдавать старухе щит и крепче сжав пальцы, словно тот мог выскользнуть из его рук. Та подошла ближе, разглядывая он и. «Тот», — подтвердила она. «Ты чего нам про дракона не сказала?» «А чего про него говорить? Сказала бы, глядишь, вы бы передумали и не пошли бы, а так щит добыли». «Говори, старуха, как к дремучему лесу пройти». «Не знаю я». «Как не знаешь?» «Я вам веретено заколдованное дам, оно вас к лесу, где колдун прячется, и приведет». «Как это веретено сможет нас к заколдованному лесу привести?» — не поверил старухе Вильд. «А как? Вы как ехать соберетесь, его на землю опустите, оно и побежит, аккурат до лесу и приведет. Только смотрите, из виду его не упустите, путь-то не близкий. Потеряете, так потом не найдете, а как веретено остановится и исчезнет, значит, все, дошли, лес перед вами». «Давай веретено», — но Василий требовательно протянул руку. «Да не спеши ты, успеешь, я не все еще сказала». Старуха снова посмотрела на щит. «Это ж надо, щит принесли. И как это я вас сразу не заприметила?» «Говори, что хотела», — поторопил старуху Василий, опасаясь, что-то снова начнет говорить о чем-то своем. «Чего хотела?» — спросила старуха и задумалась. «В лес только один из вас пойти сможет». Старуха оценивающе посмотрела по очереди на путников. Им показалось, что ее взгляд смотрел прямо сквозь них, оценивая только одно ей что-то известное. «А чего так? Один только?» «Так щит же один. Я ж говорила вам, в лес войти только тот сможет, у кого щит будет». «Я это затеял, я и пойду», — сразу произнес Василий. Пока он это говорил, старуха взяла со стола какую-то склянку и, став перед Василием, подняла руку и высыпала щепотку порошка. «Да, знатный ты воин, много битв у тебя было и много будет», — произнесла она, глядя на Василия через сыплющийся порошок. Затем она подошла к Вильду и также, посыпав порошок, посмотрела на него. Тот ждал, что скажет старуха, но та молча закрыла склянку и поставила на стол. «Чего молчишь, старуха? Я что, по-твоему, не воин?» — спросил с легкой усмешкой Вильд. «Воин», — подтвердила старуха. Она еще несколько секунд переводила взгляд с одного на другого, словно не могла что-то до конца решить. «Он пойдет», — старуха показала на Вильда. «А чего он? Сама же сказала, что я знатный воин», — возмутился Василий. «Он и не спорь», — твердо произнесла колдунья. «Давай, веретено», — недовольно сказал в ответ Василий. «Опять ты за свое все тебе веретено подавай», — остановила Василия старуха. «И где в лесу колдуна искать?» — спросил Вильд, раз разговор все еще продолжался. «А чего его искать? Он тебя там сам найдет. Главное, войди в лес». «Ну, как выглядит этот колдун, скажи хотя бы. Мне же нужно знать, кто враг». «А я почем знаю? Мне неведомо, как он в лесу-то выглядит». «Как же я тогда его узнаю?» — не отступил Вильд. «Для чего тебе щит-то, по-твоему? Он тебе в лесу истинную суть вещей покажет. Ты его, если чего, вот так держи». Старуха подняла руку над головой, показывая, как Вильду держать щит. «Так полегче будет». «Все, что хотела, сказала?» — спросил Василий. «Нет». Старуха снова задумалась, а путники переглянулись. Что еще она им хочет сказать? «Ты колдуна этим щитом убить должен». «Это как щитом?» — не понял Василий. «Так, что ли?» Он взмахнул щитом, будто муху хотел прихлопнуть. «Эй, ты поосторожнее размахивай здесь. Может так, а может не так, мне это неведомо. Главное, что колдуна надобно убить им и никак по-другому». «Скажи, вот ты говоришь, что ученица его, а он колдун злой, так и ты, значит, злая?» — спросил Вильд. «Может, и злая». «Снова ты за свое. Может то, а может это. Если злая, чего нам помогаешь город расколдовывать?» «А чего ты решил, что это я вам помогаю?» «А кому?» «Говори, старуха, не молчи, а то снова какой секрет рассказать забудешь, как про дракона». «Нет-то у меня секретов. Не хотите идти, так и скажите, я кого другого найду. Щит только оставьте. Вам с ним все равно без моего ведома от меня уйти не получится», — сварливо ответила она. «Сказали же тебе, старуха, что беремся город расколдовать. Значит, беремся. Не передумали». Вильд взял у Василия щит. «Ты щит этот, а после того, как колдуна убьешь, должен кузнецу отнести», — успокаиваясь, произнесла старуха. «Чего? Какому кузнецу?» «Да есть один, на север отсюда». Старуха махнула рукой, показывая направление. «Спросите про него, его там многие знают. Он каждый день в своей кузнице меч один кует. Каждый день кует и кует, а выковать все не может. Ты ему этот щит отдать должен, он меч и докует. Ты смотри, этот меч не бери, нет в тебе пока силы достойной этого меча. Не забудь про кузнеца-то. Щит никому другому не отдавай». «Веретено!» — Василий в который раз протянул руку. Старуха ушла за стол и, наклонившись, начала там упорно что-то двигать. Василию не терпелось расколдовать город, и он торопил старуху почти каждую минуту. «Какой нетерпеливый!» — бронилась она, продолжая рыться в своих вещах. В чем конкретно, путникам с их мест видно не было, только слышали грохот двигающихся предметов. «Вот!» — она положила на ладонь Василия веретено. На руке Василия веретено подпрыгнуло и сразу попыталось убежать. Василий взмахнул руками и еле поймал его, и еще немного, и оно оказалось бы на полу, рванув в открытую дверь. «Надо же, деревянное, как живое!» — пробормотал он, крепко сжимая веретено, которое, даже оказавшись в руках, не оставляло своих попыток вырваться на свободу. «Так оно ж раньше и было живым. Думаешь, чего оно так к заколдованному лесу стремится? Потому как знает, да бежит, снова живым станет». Василий опасливо посмотрел на веретено, неожиданно подозрительно затихшее. «Не боись, не укусит, сам же сказал. Деревянное оно!» — рассмеялась старуха. «Смотри, не упусти, только оно дорогу знает. Больше никто дороги в дремучий лес не знает. Все запомнили?» Вильд и Василий кивнули, продолжая постоянно поглядывать на веретено, которое подозрительно смирно вело себя. «Я вам все сказала, ступайте», — попрощалась с ними колдунья и скрылась в глубине дома. Путники еще несколько мгновений посмотрели ей вслед, а затем развернулись и пошли к выходу. Вильд разглядывал щит в своих руках и примерялся к нему, а Василий изо всех сил старался удержать веретено, которое вдруг снова взбесилось, оказавшись удивительно прытким, и при любой возможности норовило вырваться на свободу. «Выпускать веретено?» — спросил Василий, когда они выехали за деревню. «Выпускай». Василий разжал руку, и веретено, сразу спрыгнув с нее, устремилось в путь. И путь этот лежал отнюдь не по дороге. Веретено бежало вперед как раз, не разбирая никакой дороги. Ему не важно было, что перед ним. Поле, лес, кусты, овраг, оно двигалось дальше, не обращая ни на что внимания. Долго путники за веретеном скакали, или недолго, это как посмотреть. Однако немало времени у них уходило это веретено споймать, чтобы оно не убежало, когда они привал собирались делать. Каждый раз это было целое небольшое приключение, ведь оно совсем не желало быть спойманным и начинало еще активнее убегать, стараясь остаться на свободе и продолжить свой путь. Веретено бежало быстро, кони, когда рысью, а когда и галопом, только и поспевали за ним. И это-то кони выносливые, боевые. Что говорить про пешего человека или обычного коня? От таких веретено бы убежало вмиг, и догнать его не было бы никакой возможности. Вот так и скакали путники, скакали, пока не добрались до поля одного. Поле длинное-длинное, за полем горы виднеются, поле ровное-ровное, будто вспаханное. Вот только селений поблизости не видно было. Веретено перед полем приостановилось, будто засомневавшись, что ему нужно дальше, а потом как побежало к горам быстрее прежнего, только пыль за ним поднялась. Василий и Вильд рванули следом, подгоняя лошадей. Чем дальше они оказывались в поле, тем глубже песок становился. Казалось бы, поле как поле, но у коней ноги начали вязнуть и все глубже в песок проваливаться, уже по колено почти. Кони бег свой замедлили, отставать от веретена стали. А веретено все к горам бежит и останавливаться не думает. Какое ему дело до пытающихся его нагнать всадников? А тут еще ветер ни с того ни с сего подниматься начал. И чем ближе путники оказываются к горам, тем сильнее он становится. И ветер этот песок поднимает, закручивает. Нет мочи дышать ни людям, ни коням. И с каждым мгновением он все усиливается, грозя перерасти в целый ураган. Такой сильный стал, что кони на месте топчутся, вперед бежать уже не могут. Одно хорошо, ветер этот веретену тоже двигаться не дает, назад его сдувает. А то, если б не это, то убежало веретено давно бы, и никто посреди образовавшейся песчаной бури не смог бы его догнать. Василий с коня соскочил и к веретену чуть ли не ползком добрался. Схватил его и в руке зажал. Вильд тоже с коня слез. Щитом от ветра и песка пытается прикрыться, и коней за собой тащит. Те же упираются, все норовят назад повернуть и отказываются идти дальше. Несколько минут, наполненных борьбой с ветром и песком, и Вильд добрался до Василия, который все это время пытался просто остаться на месте и удержать веретено, что было очень непростой задачей. «Пошли, становись за мной!» — крикнул ему Вильд, прикрываясь щитом. С одной стороны, так было сложнее, но с другой он закрывал щитом свою голову и мог нормально дышать, не говоря про то, что говорить. Василий попытался что-то крикнуть ему в ответ, но в его рот моментально набился песок, так что он только махнул свободной рукой и занял позицию за спиной Вильда, взяв поводья лошадей. Убедившись, что Василий рядом, тот продолжил упорно двигаться дальше, крепко держа щит. Сколько-то пройденных метров среди песчаной бури, как вокруг путников, начало происходить что-то странное. Странное помимо самой песчаной бури, взявшейся непонятно откуда. Песок сбоку от них закрутился и начал собираться в фигуру, похожую на человеческую. Песок в ней не переставая двигался, словно перетекал. Несколько мгновений, и фигура бросилась на них. Не раздумывая, Вильд встретил ее ударом меча, от которого она бесследно рассыпалась. «Еще!» — крикнул Василий и указал рукой куда-то в сторону. Посмотрев туда, Вильд увидел, как там появляются все новые и новые фигуры из песка. Они повсюду, куда бы Вильд ни посмотрел, везде его взгляд натыкался на появляющиеся фигуры. Одна за другой они бросились на путников. «Я прикрою!» — крикнул Василий и взял в одну руку меч, оставив его во второй поводье. А веретено, перед этим обвязав веревкой, крепко привязал к себе. Дальше им стало не до разговоров. Противники добрались до них, и разгорелся бой. Странный бой, в котором люди пытались убить врагов, а те бросались на них, никак по-другому не атакуя. Вильду с Василием пришлось остановиться, слишком уж сильно напирали на них враги. В какой-то момент они заметили, что их враги не погибают окончательно. Спустя сколько-то времени разбитые ударами мечей фигуры заново собираются и продолжают нападать. Это стало особенно заметно, когда им пришлось задержаться на одном месте. А еще они заметили, что медленно, но неуклонно погружаются в песок. Если вначале тот доходил им до колена, то сейчас совершенно незаметно Вильд оказался погребен почти по пояс. «Нужно двигаться!» — прокричал он Василию и оглянулся на того. У Василия ситуация была получше, песок добрался лишь до середины его бедра. Рванувшись, Вильд пошел вперед, пытаясь выбраться из песка. И ему это даже удалось. Через несколько метров уровень песка опустился до колена. Оглянувшись, он увидел идущего следом за ним Василия. Но осматриваться времени не было. Враги не стояли без дела и продолжали предпринимать упорные попытки добраться до путников. Во время очередного этапа нападения Вильд расслышал донесшееся из-за спины ржание лошадей. Разбив песчаную фигуру, он обернулся. Кони вырвались и бросились назад, стремясь убежать подальше от творящегося здесь безумия. Однако далеко убежать им не удалось. Песчаные фигуры налетели на них и начали разбиваться об их тела, засыпая их песком. Всего лишь несколько мгновений кони не смогли уже бежать дальше. На глазах Вильда его конь будто в воде тонул в песке. Он барахтается, морду высовывает, передними ногами бьет, отчаянно ржет, выбраться хочет, но не может. Все больше и больше он погружается в песок, и ничто не может его уже спасти. Еще миг, и его голова скрылась под песком. «Идем!» — крикнул Вильд Василию, который с болью во взгляде смотрел на погибающих коней, но броситься им на помощь так и не решился. Он понимал, что тогда разделят их участь. Путники продолжили упорно идти вперед, отбиваясь от постоянных нападений. Силы медленно стали их покидать. Противники уже начали собираться обратно, почти моментально, не давая передышки людям. Забывшись и ударив у врага щитом, Вильд с удивлением смотрел на то, как песок больше ни во что не собирается, оставаясь самым обычным песком. Это было настолько удивительное и непривычное зрелище, что он не сразу понял, что к чему. «Щит!» — крикнул он Василию и, размахнувшись, врезал его кромкой по ближайшей фигуре из песка. Та послушно рассыпалась и уже больше не собралась обратно. Воспрянув духом, Василий начал раздавать щедрые удары щитом. Неважно, куда и как он попадал врагам, главное было попасть по ним. После таких ударов они больше уже не собирались заново. Постепенно количество противников начало сокращаться, и путникам стало значительно легче. Вот только песчаная буря исчезать никуда не собиралась и даже, наоборот, усиливалась по мере того, как Вильд убивал врагов. Вскоре идти дальше стало совсем невыносимо. Воздуха не хватало, а песок начал хлестать словно небольшие ножи, оставляя после себя кровоточащие царапины. Это не говоря про то, что он набивался куда только можно. В глаза, нос, рот, уши не помогал даже выставленный щит. Спустя еще сколько-то пройденных метров буря резко стихла, будто ее и не бывало. Не удержавшись на ногах, Вильд и Василий упали прямо там, где и стояли. Вокруг них же все было засыпано песком, и ничего не напоминало о произошедшем, кроме двух небольших холмов из песка позади них. Путники грустно смотрели на кучу песка, под которыми были их кони, понимая, что тех у них больше нет. А ведь чудесные кони были. «Выпускай», — сказал Вильд, когда они немного пришли в себя, и говорил он про веретено. «Не буду, оно к тем горам бежало, дойдем, там выпущу. А то здесь точно убежит», — ответил ему Василий. Путники поднялись и побрели дальше, по колено проваливаясь в песок. «Высокие», — глядя на горы, произнес Василий, когда они добрались, наконец, до них. И странно это было, они то шли по полю, и горы казались далеко, то вдруг резко вышли к ним. Хотя по сравнению с тем, что они пережили совсем недавно, это было не так уж и странно. «Что высокие? Ты смотри, какие они гладкие, будто стена какая», — заметил Вильд. Василий опустил на землю веретено, оно моментально сорвалось с места и пробежало немного в одну сторону, затем остановилось и побежало в другую, потом снова остановилось и побежало в прежнюю. Потом заметалось из стороны в сторону, то в одну побежит, то в другую. «Никак заплутала», — предположил Вильд, глядя на то, как веретено мечется. «Да, похоже, никак решить не может, куда ему бежать. Хватит тебе бегать со стороны в сторону, дорогу вспоминай», — прикрикнул Василий на веретено. И оно, будто услышав его, сразу решило, куда ему бежать, быстро пустившись вдоль гор. А путникам ничего не оставалось, кроме как броситься бегом следом за ним. «Зря кричал на него, теперь не поспеть за ним», — запыхавшись на бегу, произнес Вильд. Долго бежали путники, и сил уже выбиваться стали, как веретено резко замерло, будто наткнулось на что-то. Вильд с Василием подбежали к нему. «Чего оно остановилось? Никак добежало? Так леса же никакого нет». «Не добежало. Старуха говорила, как добежит, остановится и исчезнет. А оно вон не исчезает». Веретено стояло перед входом в ущелье. «Нам что, в ущелье надо?» «Так веретено стоит, не бежит в него». Веретено продолжало стоять, не реагируя на разговоры людей, и не похоже было, что собирается двигаться дальше. «Ты это, подтолкни его, может, застряло оно?» — предложил Вильд. В ответ на его слова веретено подпрыгнуло на месте и, немного пробежав к ущелью, вернулось на прежнее место. «Да оно боится никак», — удивился Василий.